Глава 2. С момента капитуляции Земного Альянса прошло 15 лет. Но победив в Галактической войне, мы продолжали мстить тем, кого считали виновными в уничтожении планетных цивилизаций, в гибели биосфер многих колонизированных миров. С пленными офицерами Альянса обращались жестоко, невзирая на то обстоятельство, что большинство из них принадлежит к поколению землян, родившихся уже во время войны, ставших ее заложниками. И я не призываю к огульному всепрощению. Но феномен периферии, где с первых лет после окончания войны бок о бок уживались бывшие офицеры Альянса и выходцы из центральных миров, наглядно доказывает, что проблема намного глубже, сложнее, чем принято считать. Боль от потерь не исчезла с годами. Память о десятилетиях жесточайшего противостояния не потускнела, но закоснев в ненависти, мы обрекаем себя на гибель. Появление десятков смешанных поселений, по сути оградивших скопление центральных миров от атак остаточных роботизированных подразделений прародины, требует официального признания. В конце концов, мы воевали за свободу и независимость. Так стоит ли говорить, что возвращение флота колоний на периферию должно пройти под знаком окончательного примирения поколений, воевавших друг против друга, а теперь вместе строящих новую жизнь? Правительство Элио намерено использовать боевой опыт бывших офицеров Альянса, ставших гражданами планет периферии, привлекая их к зачистке опасных карантинных пространств. Из интервью Антона Эдуардовича Вербицкого ежемесячному обозрению «Все миры». Планета Эридан, сектор периферии, 4 марта 2650 года по универсальному летоисчислению. В оранжевых небесах пламенели перистые разводы облаков. Монументальные постройки, выраставшие из скал, выглядели их гармоничным продолжением и тянулись ввысь, отбрасывая длинные тени. Вечерний воздух струился знойным маревом. Дороги с современным пенобетонным покрытием вились между отрогами скал, взбираясь по склонам горного хребта змейками серпантинов. От площадок, где застыли комплексы противокосмической обороны, к зданиям, врезанным в скальную породу, вели широкие лестницы. Кое-где они дублировались пандусами, предназначенными для продвижения техники. Издали, со стороны расположенного на равнине космодрома, весь комплекс сооружений выглядел как неприступная мрачноватая цитадель. Полковник Ремезов посадил аэрокосмический истребитель на указанную диспетчером площадку, разгерметизировал кабину «Фантома», снял гермошлем и некоторое время рассматривал необычные фортификационные сооружения, в структуре которых сочеталась строгая планировка хорошо защищенной военной базы и более поздние постройки, не менее монументальные, но выполненные в ином стиле, навевающем мысли о невообразимой древности прототипов. О монастыре Эридана ходило множество противоречивых слухов. Первые укрепления в массиве горного хребта были созданы еще в самом начале Галактической войны специальными роботизированными подразделениями Земного Альянса. На равнине планировалось разместить 4 технических космодрома, в горах – рудодобывающие и промышленные комплексы, склады вооружений и прочие службы обеспечения. Но уже в 2617 году дислокация базы была рассекречена разведкой флота колоний, после чего последовали три штурмовые операции, практически уничтожившие ремонтно-технический пункт землян. Силы Альянса покинули планету, и на протяжении последующих десятилетий руины бункерных зон и укреплений служили пристанищем для тысяч беженцев из иных миров. О планете, утратившей к середине войны былое стратегическое значение, забыли. А когда на орбите Эридана появился разведывательно-картографический крейсер Союза Центральных Миров, его экипаж обнаружил восстановленную структуру горной крепости и многотысячный анклав людей, постоянно проживающих во внутрискальных убежищах. Ремезов слышал разное о населении Эридана. Наиболее устойчивым являлся слух о возникновении на планете некой воинствующей религиозной организации, принимавшей в свои ряды бывших офицеров Альянса и колонии. Полковнику трудно было представить, что за сила или идея способна объединить недавних врагов. С шипением от бронескафандра отсоединились шланги стационарной системы жизнеобеспечения. Ремезов встал из кресла пилот-ложемента, перешагнул через низкий бортик кабины на скошенное крыло, затем, не дожидаясь, пока автоматика выпустит трап, легко спрыгнул на потрескавшийся стеклобетон посадочной плиты. У низкого символического ограждения площадки, сразу за отбойником, его ждала машина. Полковник Ремезов из глубокой тени, отбрасываемой массивной отливкой, принимающей на себя ударную волну при старте и посадке космических кораблей, под немилосердный палящий свет оранжевого солнца выступил высокий, худощавый пожилой мужчина, облаченный в защитный термокостюм. «Брат Кюро, если не ошибаюсь». «К вашим услугам». Фраза прозвучала открыто, доброжелательно, без фальши. «Что привело офицера Элианской эскадры в нашу скромную обитель?» «Я ищу одного человека. Глеба Дымова». «Да, он находится здесь». «Я могу с ним встретиться?» «Безусловно». Кюро проницательно взглянул на полковника и добавил: «Глеб Дымов – гость в монастыре Эридана. Он не связан с нами никакими обязательствами, если вас это волнует. Он наемник. Мы предлагали ему работу по профилю, но получили вежливый отказ. Прошу в машину, полковник. Пеший подъем займет много времени». «Благодарю». Ремезов кивнул. «Я впервые на Эридане». «Ваш монастырь – настоящая крепость», – заметил он. «Смутные времена», – пожал плечами Кюро. Армейский вездеход плавно тронулся с места. Полковник расположился в специальном кресле, адаптированном под габариты человека, облаченного в бронескафандр. Унифицированные фиксаторы жестко присоединились к броне, и Ремезов смог задействовать механизм, раскрывающий бронескафандр на несколько сегментов. Покинув бронированную оболочку, он пересел в обычное кресло. Машина уже начала подъем по горной дороге. За каждым поворотом серпантина открывался новый вид. Теперь взгляду полковника открылась структура многочисленных внутренних двориков нижнего яруса цитадели. Не укрылись от опытного взгляда и множественные выходы вентиляционных шахт, каналов дренажных систем, а также массивные бронированные ворота, запирающих входы, ведущих в недра хребта тоннелей. Проанализировав все увиденное, полковник решил высказать свое мнение. «А ведь монастырь плохо защищен от удара с высоких орбит. Нам не под силу содержать флот или комплексы боевых станций для защиты подступов к планете», – — охотно ответил Кюро. «Но вряд ли кто-то решится на варварскую бомбардировку Эридана». «Почему же?» «Вам знакомо значение термина «монастырь»?» «Не вполне». «В древности, я говорю о далекой эпохе земного средневековья, монастыри служили не только убежищем во времена войн и смут. Их главной, но прочно позабытой теперь функцией являлось накопление и хранение информации. Именно в монастырях проживала наиболее просвещенная часть населения той далекой эпохи. Там велись летописи времен, бережно хранились редкие рукописи, передавались знания поколений, осуществляя непрерывность исторической связи времен. Очень познавательно. Но какое отношение это имеет к поселению Эридана? «Самое непосредственное», — живо ответил Кюро. «Когда беженцы с многих планет нашли тут убежище в период Галактической войны, мы еще не знали, чем завершится вселенское противостояние. Наша цивилизация могла погибнуть, сгинуть без следа, сгореть в пламени безумной ненависти. Но каждый из пребывавших на Эридан беженцев хранил сокровенные знания об истории колонизации своего родного мира, его развития и гибели. С этих сведений, которые мы стали скрупулезно собирать, и началось развитие информационных хранилищ Эридана. Мы не проповедуем никаких религий, полковник, хотя в обитаемой галактике на этот счет бытует иное мнение». «Вы собираете информацию?» — уточнил Ремезов. «Да», — охотно ответил Кюро. «Собираем, храним, анализируем, приумножаем, не отдавая предпочтения какой-то одной науке или отрасли человеческих знаний. Информация, накопленная в монастыре, хранит нас от варварских ударов с орбит. Те, кто вдруг возжаждет получить сокровища горной твердыни при помощи силы, постарается проникнуть внутрь, причинив минимум повреждений существующей инфраструктуре, ведь истинное месторасположение хранилищ данных держится в строжайшей тайне. Любопытный способ защиты и достаточно эффективный», — горячо заверил полковника Кюро. «Что же касается пиратских рейдов, то их мы отбиваем с легкостью. В монастыре нашли свой дом многие офицеры колоний и альянса, да и система планетарной обороны организована на высоком уровне». «И как же вы поддерживаете столь обширное и многолюдное поселение? Я не заметил признаков промышленных производств или развитого сельского хозяйства». Взгляд Ремезова скользил по скалам, не находя среди укреплений даже намека на растительность. Эридан изначально был мертвой пустынной планетой, опаленной немилосердным светом местного солнца. «Торговля информацией приносит нам скромный, но постоянный доход», — ответил Кюро. «Это не тайна. Мы закупаем все необходимое на других мирах. Об Эридане знают на многих планетах периферии. Ежедневно к нам прилетают корабли торговцев, а с ними и люди, ищущие определенные сведения». «Вы только продаете информацию?» «Почему же? Если говорить честно, то чаще мы ее обмениваем. Но когда человеку, прибывшему на Эридан, нечего предложить в обмен на имеющиеся у нас данные, мы берем определенную плату за предоставляемые сведения. Или наоборот, покупаем информацию, если не можем предложить равноценного обмена». Пока они вели неторопливую беседу, армейский вездеход свернул на одной из развилок, миновал массивные ворота и остановился во внутреннем дворике укрепления. «Вы найдете Глеба Дымова, пройдя через этот тоннель», — Кюро указал направление. «Буду рад встретиться с вами, полковник, вечером, если не возражаете. Думаю, у нас найдется что обсудить». Ремезов вежливо кивнул. «Благодарю за приглашение. Вы меня заинтриговали». Глеб сидел на берегу небольшого озерка в полном одиночестве. Перед ним сиял голографический экран. но он уже устал от чтения и сейчас смотрел мимо, на спокойную водную гладь. Озеро располагалось в небольшой впадине. Обрывистые скальные стены образовывали наклонный колодец. Свет солнца, отраженный от огненных облаков, проникал и сюда, играя бликами на темной поверхности воды. В озерке жили фиолетовые водоросли. Они выделяли достаточно кислорода, чтобы человек мог дышать, не прибегая к специальной аппаратуре жизнеобеспечения. По берегу росли невысокие хвощи. В низкорослых зарослях гнездились птицы. Как сформировалась замкнутая экосистема, оставалось только гадать. Скорее всего, она была создана искусственно первыми беженцами, основавшими монастырь Эридана. Дверь, спрятанная среди скал, открылась с вибрирующим гулом. Глеб не шелохнулся. Он по-прежнему смотрел, как огненные блики чертят замысловатый рисунок на темной поверхности воды. Но в его взгляде промелькнуло внутреннее напряжение, готовность встретить любую неожиданность. Шаги по усыпанной гравием дорожке прозвучали отчетливо. Кто бы ни направлялся к озеру, он сориентировался на свет голографического экрана и не пытался скрыть своего приближения. Завидев фигуру Дымова, полковник Ремезов остановился. «Глеб, свои!» — негромко, но отчетливо произнес он, остановившись на почтительном расстоянии. Дымов узнал голос, медленно повернул голову, затем опустил рукоять боевого ножа. «Денис, он самый!» Ремезов сделал шаг вперед, показавшись из-за обломка скалы. «Каких же гостей ты ждешь?» — усмехнулся он. «Разных», — в тон ему ответил Дымов, вставая навстречу. Ремезова он знал по своему недолгому пребыванию в системе Элио. Вообще-то Глеб трудно шел на контакт с людьми, но полковник оказал ему неоценимую помощь в решении очень важного и крайне щекотливого вопроса, связанного с восстановлением личности Ники. Они обменялись рукопожатием. «Присаживайся», — Дымов указал на плоский, отшлифованный водой фрагмент скалы. «Как жизнь?» «Жизнь?» — Денис снова усмехнулся. «Жизнь по-разному». Он осмотрелся, прислушался к щебету птиц в зарослях растущего по берегу озерка хвоща. «Необычный выбор места», — заметил он. «Насколько помню, ты не очень-то жаловал природу». «Люди меняются», — скупо ответил Дымов. Ремезов явно не торопился выкладывать, зачем прилетел. «Как тебе, Эридан?» «Кюро показался мне немного странноватым. Необычные для наших времен радушие и общительность». Глеб мысленным приказом отключил голографический экран. «Кюро для всех мягко стелит», — ответил он, — «но иным приходится жестковато спать. Здесь все, если не с двойным дном, то с подтекстом». «А подробнее?» — заинтересовался Денис. «Мне показалось, что схема обмена и торговли информацией вполне прозрачна». «Братья умело эксплуатируют страхи и фобии. Большинство военных, осевших на Эридане, искренне верят, что укрылись тут от репрессий со стороны колониального флота». «Даже так?» – нахмурился Ремезов. «На них воздействует психологически?» «Нет, если ты имеешь в виду секту или росток новой религии. Братья не навязывают никакой идеологии, но в информационном плане обирают каждого прибывшего, что называется, до нитки, предлагая взамен лишь иллюзию безопасности. Они достаточно циничны, чтобы производить жесткий отбор, разрешая поселиться в этих стенах только тем, от кого рассчитывают получить практическую пользу». «То есть не каждый беженец получит здесь кров и защиту?» Дымов кивнул. «Только те, кто совершенно отчаялся но обладает нужными профессиональными навыками, чтобы обслуживать различные системы либо защищать монастырь в случае нападения. Многие, пытаясь влиться в общину, делятся уникальными сведениями. Основатели монастыря прекрасно осознают ценность информации в современном мире и уже обеспечили себе безбедное существование на многие годы вперед. Они собирают сведения о различных технологиях, о разведанных когда-то, а теперь прочно позабытых гиперсферных трассах, ведущих к планетам, пригодным для колонизации, либо богатыми полезными ресурсами. Обрывочные сведения, доступные отдельным людям, аккумулируются ими, сводятся воедино, анализируются, проходят перепроверку. В результате те, кто ищет нечто определенное и готов платить настоящую цену, прибывают сюда как в некую информационную Мекку. Ремезов внимательно выслушал Дымова, кивнул, соглашаясь с его выводами, затем спросил: «И ты решил приобщиться к информационному кладезю? Что ищешь, Глеб?» «По моим сведениям, ты добровольно покинул Мантикору пару месяцев назад». Дымов лишь слегка пожал плечами. Он прекрасно понимал, что полковник не просто так прибыл на Эридан и сюда зашел явно не для того, чтобы поздороваться да обсудить местные нравы. «Денис, давай-ка к делу». Ремезов не стал протестовать, но все же повторил вопрос. «Глеб, почему ты ушел из Мантикоры? Это важно, поверь». «Мне стало тесно», — скупо ответил Глеб. В его пристальном холодном взгляде читался вопрос. «На такой огромной станции?» — не поверил полковник, продолжая исподволь что-то выпытывать. «Тесно, в рамках задач, которые решают наемники Мантикоры», — резко ответил Глеб. «Денис, достаточно словесных игр. Ты прекрасно знаешь, кого и зачем я ищу. Киборги не вернулись в систему Варл, а население станции занято исключительно вопросами выживания и обеспечения ресурсами. Наши пути попросту разошлись». Ремезов встал, прошелся вдоль кромки воды. «Значит, ты охотник, затаившийся в ожидании зверя?» «Можно сказать и так», — вновь пожал плечами Глеб. Полковник призадумался. Все домашние заготовки никуда не годились. Разговор явно не клеился, и в том был виноват он сам. С Глебом нужно говорить прямо. Такой уж он человек, замкнутый, непонятный для окружающих, жесткий, некоммуникабельный. Но он нам нужен. Нужен, несмотря на одержимость, промелькнувшую в колючем взгляде. Именно такой, не рвущийся спасать мир, жесткий, непримиримый к себе и к окружающим. Эти качества позволили Дымову предотвратить пару лет назад попытку геноцида населения целой планеты в системе Валераин, хотя следовало признать, что даже в той ситуации бывший капитан Земного Альянса следовал узкими тропами своего далеко не лучезарного мировоззрения. Прошло 2 года, а он не бросил поиск. Значит, им до сих пор движет чувство мести. И какие же нужно привести доводы, чтобы он прислушался, принял предложение? «Да, наживку ты приготовил лакомую, ничего не скажешь». Ремезов вернулся, снова сев на прежнее место. «И как тебе удалось собрать столь непротиворечивую информацию? Веришь, у нас в разведуправлении кое-кто получил непрозрачный намек от адмирала Вербицкого на неполное служебное соответствие, когда ты выложил результаты своих изысканий в глобальную сеть?» «Собрать информацию не так и сложно, если в точности знаешь, что ищешь», — спокойно отреагировал Глеб. «Адмиралу захотелось подробностей», — с усмешкой предположил он. «Увы, Денис, здесь ничем не смогу помочь. Хотя сам факт твоего визита говорит, что я не зря расставил ловушку. Зверь придет. Рано или поздно. Поделишься своими соображениями? Хочу понять твою логику». Об аналитических способностях Глеба полковник был прекрасно осведомлен. Рассудок человека, половину сознательной жизни, находившегося в прямом нейросенсорном контакте с боевыми кибернетическими системами, уже не способен перестроиться и вернуться к узости мышления. Дымов выжил в схватках, где все решали доли секунды. Его мозг при помощи технических устройств импланта автоматически входил в любую доступную информационно-кибернетическую среду. Отцы-основатели монастыря, наверное, и не подозревали, что Дымов способен взять из их хранилищ много больше, чем было оговорено. «Тебе скажу», — ответил Глеб. «Я задался элементарным вопросом. Если в камерах биологической реконструкции на Роуге ежегодно выращивались десятки тысяч бойцов, прошло ли для разведки Альянса незамеченным появление на полях сражений киборгов-смертников? Разве от биомеханических колониальных пехотинцев ничего не оставалось после гибели? Ты же знаешь, они оснащались устройствами самоликвидации. Программа инициализировалась при получении бойцом критических повреждений». «Это не ответ», — возразил Дымов. «Скорее, сознательный уход от анализа проблемы. Поэтому твои сослуживцы и получили по шее от адмирала. Не все устройства самоликвидации обязательно сработают в условиях техногенного боя. Можешь мне поверить. Думаю, что земной альянс имел достаточно сведений и трофейного материала, чтобы начать собственные исследования в области создания кибернетических организмов. Как ты объяснишь тот факт, что в основе искусственных тканей у поздних человекоподобных машин Альянса и у киборгов с Роуга лежит уникальный по своему химическому составу и физическим свойствам материал? Имеешь в виду Лайкарон?» Глеб кивнул. «Зачем Альянсу киборги?» – спросил Ремезов. «Андроиды пехотной и технической поддержки поздних серий были доведены практически до абсолюта в плане боевых возможностей, технической надежности и дешевизны их производства. Зачем, не знаю. Слишком мало исходных данных. Но факт, что проект существовал. И колониальные искусственные интеллекты обязательно захотят выяснить, что еще известно Глебу Дымову. Они развивают эту технологию, так что кто-то из них явится сюда обязательно». «С огнем играешь, Глеб. Размещенная тобой в сети информация больше похоже на попытку пнуть адмирала Воронцова, а он такого не прощает. А мне без разницы, как это выглядит. Главное, чтобы сработало», — отрезал Глеб. «Скажи, ты ищешь Дэвида, чтобы отомстить за гибель Ники?» Ремезов пошел на сознательное обострение разговора, пытаясь выяснить мотивы Глеба. «Нет». Дымов, вопреки ожиданию, ответил спокойно, даже как-то тускло. Словно он вычеркнул трагические события, произошедшие на Варле, из своей памяти. «Тогда почему ты потратил 2 года жизни на поиски?» Полковник Ремезов выдержал паузу в ожидании ответа, затем, не дождавшись реакции со стороны Глеба, продолжил. «Мы ведь тоже искали, но Дэвид и его киборги как в воду канули. Может, они что-то поняли после поражения на Варле?» «Они попытаются снова. Почему? Потому что верят в справедливость и рациональность избранного пути. А вестей от них нет по простой причине. Спешно покидая систему ДИКС-7, Дэвид и его сподвижники не имели резервной базы. На поиск подходящей планеты, восстановление минимально необходимых инфраструктур, возобновление экспериментов и производств требуется время и ресурсы, но они не отступят. Я уверен, времени прошло достаточно, и удара следует ожидать в ближайшие месяцы». «Глеб, и я бы хотел понять твою мотивацию». Ремезов поднял взгляд. «Поверь, вопрос не праздный. Для меня это действительно важно. Ты ведь никогда не рвался спасать человечество». Дымов насупился, но ответил. «Люди меняются с годами», — повторил он. «Но ты прав. Мне не было никакого дела до обитаемой галактики. Я искал половинку своей разорванной души. Испытывал глубокую неприязнь к открытым пространствам и копошащейся на ней их жизни». Он обернулся. «Ты помог спасти личность Ники, и поэтому заслуживаешь откровенного ответа. Я стал другим. Есть явления, которые сложно передать словами. Ты когда-нибудь пробовал остановиться, вдохнуть полной грудью, абстрагироваться от всего, просто взглянуть на небо, на пламенные разводы облаков, почувствовать тепло солнца, раствориться в щебете птиц?» «Нет», — подумав, признался Ремезов. «Мы оторвались от самого понятия «природа», шагнули так далеко в космос, что большинству молодых колоний уже не выжить без машин. Мы превращаемся в заложников созданной нами же техносферы, не замечая, что у нее появились продвинутые наследники, кибернетические системы, наделенные интеллектом, способностью воспринимать мир со своей точки зрения, развиваться, оставляя далеко позади своих создателей». Дымов говорил негромко. В его словах чувствовались долгие и тяжелые размышления человека, пытающегося без иллюзий взглянуть на окружающий мир, оценить себя в контексте новейшей истории. В устах политика это прозвучало бы фальшью, но Дымов был боевым офицером, скормленным войной. Он вырос среди машин и, как никто другой, понимал, о чем говорит. «Мы создали столь совершенные кибернетические системы, что они уже прекрасно обходятся без нас. И, что самое страшное, осознают собственное превосходство. Раньше мне было все равно. Сейчас нет. Я начинаю думать о будущем и понимаю, что не хочу стать овощем на культивированной человеческими подобиями грядке. Вот мой мотив, Денис». Ремезов внимательно выслушал Глеба. Он был удивлен, и в то же время на душе стало легче. По крайней мере, теперь поставленная перед полковником задача уже не выглядела абсолютно невыполнимой. «Глеб, а что, если я скажу тебе, что ни Дэвид, ни его эмиссары не явятся на Эридан?» «Вы их нашли?» Дымов резко обернулся. «Нет, но пока ты находился тут, радикально изменилась расстановка сил. Подожди, Глеб, не перебивай. Выслушай. Информация того стоит. Пока о ней знают лишь немногие, но меня уполномочили говорить откровенно. Флот свободных колоний реорганизован. Эскадры Элио, Кьюига и Кассии покинули Форт Стеллар. Они передислоцированы на недавно созданные базы. Правительства еще нескольких планет, входящих в Союз Центральных Миров, готовы последовать нашему примеру. Абсолютной власти адмирала Воронцова нанесен сокрушительный удар?» Глеб даже не пытался скрыть удивление от ошеломляющей новости. «Поверь, не это ставилось основной целью. Мы тщательно проанализировали информацию о планете Роук и событиях на Варле. Никто не старался преуменьшить проблему колониальных искусственных интеллектов, собравшихся навести новый порядок на поствоенном пространстве. Передислокация была обоснована необходимостью рассредоточить флот, вывести основную часть кораблей с космодромов Луны Стеллар. Мудрое решение, учитывая, что в распоряжении нашего потенциального противника имеются корабли типа «Шквал», — кивнув, заметил Дымов. «Мы начали патрулирование секторов окраины и столкнулись с множеством проблем», — продолжил начатую мысль Ремезов. «Ощущается острая нехватка опытных боевых офицеров. Как сам понимаешь, повторять ошибки галактической войны, передавать управление искусственным интеллектом мы не собираемся. В системах периферии найдется немало достойных кандидатур, спокойно отреагировал Глеб. Многие офицеры Альянса укрылись там от преследования со стороны Воронцова. Да и бойцов колониального флота, оказавшихся не у дел, там тоже хватает. Да, но их вторичная мобилизация – процесс долгий и сложный, а действовать необходимо уже сейчас. Рассредоточение эскадр наверняка сломало все планы противника. Теперь андроидам уже не удастся нанести сокрушительный удар по Стеллару, уничтожив флот колоний в точке базирования. Они будут вынуждены импровизировать. Ситуация совершенно непредсказуема. Но что самое скверное, мы не готовы к масштабному противостоянию из-за некомплекта личного состава эскадр и низкого уровня подготовки офицеров. «Все очень плохо, Глеб», — откровенно признал Ремезов. «Воронцову плевать на судьбы миров. Он думает лишь об удержании единоличной власти. Любая наша неудача сыграет ему на руку, помогая восстановить утраченные позиции». «Я при чем?» — в вопросе Глеба прозвучала откровенная неприязнь. Ему всегда были чужды политические игры. «Адмирал, зная о нашем твердом намерении вывести эскадры Элио, Кьюига и Кассии в новые точки базирования, успел произвести ротации, перевел наиболее опытных офицеров в другие соединения. В результате мы были вынуждены доукомплектовывать экипажи кораблей молодыми ребятами, недавними выпускниками военно-космических академий. Особенно тяжелое положение сложилось у адмирала Нечаева на Кьюиге. И что ты хочешь от меня? Я уполномочен предложить тебе командование одним из фрегатов Кьюиганской эскадры. Нет, не потяну, Дымов ответил, не задумываясь. Не тот уровень подготовки. Ты один из лучших, сдержав эмоции, заметил Ремезов. Денис, я очень трудно схожусь с людьми. У меня мало опыта крупномасштабных боевых операций в космосе. Командовать серф-подразделением я бы еще согласился, но боевой космический корабль – это не мой уровень. Да и вообще, я планировал выманить андроидов, отыскать их новую точку базирования, решить эту проблему и вернуться на Эдем. Он поднял взгляд. «Хватит уже войны!» «Глеб!» укоризненно произнес Ремезов. «Никто не собирается заниматься эскалацией боевых действий. Но периферия тлеет, а ты предлагаешь спокойно смотреть, сидеть в сторонке, ждать, пока ветер раздует новый пожар?» Дымов с досадой взглянул на полковника. Как бы ни хотелось Глебу абстрагироваться от ситуации, сделать это не получалось. «Странно, как причудливо все смешалось в послевоенном мире», — подумал он. Мы наплодили кибернетических сущностей, создали армады боевых машин, а теперь, очнувшись, пытаемся протянуть друг другу руку, начинаем действовать сообща, хотя не так давно были заклятыми врагами. Но, наверное, так и должно происходить, иначе нам не выжить, если каждый забьется в свой уголок в надежде, что беда пройдет стороной, и кто-то другой справится с ней. «Как давно произошло разделение флота колоний?» – глухо спросил он. 2 недели назад. Значит, они еще не готовы к нанесению удара, иначе отреагировали бы немедленно. Мы рассчитываем, что у нас есть еще как минимум пара месяцев на подготовку личного состава эскадр. На чем основана такая уверенность? Разведка докладывает, что в секторах периферии внезапно подскочил спрос на услуги бывших техников земного альянса. Кроме того, неизвестные скупают крупные партии тяжелых вооружений. Но что особенно настораживает, началась форменная охота на бывших офицеров альянса высшего звена, тех, кто в свое время командовал крупными кораблями или соединениями флота. И каков же вывод разведуправления? Мы не обнаружили существенного усиления частных армий. Офицеры, завербованные неизвестными лицами, исчезают бесследно. Есть версия, что андроиды отыскали одну из резервных баз флота Альянса и сейчас осуществляют попытку получить контроль над роботизированными соединениями. Для этого им и понадобились люди, обладавшие на момент окончания войны высоким уровнем доступа. Глеб задумался. Действительно, изменение расстановки сил и вести с периферии толкали к определенным выводам. Ты сам прекрасно знаешь, что в распоряжении колониальных искусственных интеллектов есть 4 тяжелых корабля класса «Шквал», продолжил Ремезов. Пока весь флот колоний базировался на Стелларе, существовал огромный риск. Штурмовые корабли могли выйти из гиперсферы на ближних подступах и осуществить молниеносную атаку, уничтожив большинство эскадр непосредственно на космодромах. Теперь такой вариант уже не проходит. Пожертвовав «Шквалами», искусственные интеллекты не добьются желаемого результата. Им необходим полноценный флот для полномасштабной войны. Но расконсервация базы Альянса – процесс долгий и рискованный. Андроиды – не боевые машины. Есть мнение, что попытка завладеть кораблями резервного флота спровоцирует одиночек на ответный удар. Но флот, выведенный из состояния консервации, не ограничится уничтожением источника явной угрозы. Машины начнут отрабатывать заранее заложенные программы. Из архивов Альянса известно, что целями для роботизированных соединений внешнего кольца назначены системы Рори, Кьюига и Элио. Так или иначе, через 2-3 месяца мы вступим в войну, Глеб. А у нас 90% личного состава – вчерашние выпускники военных академий. Ты всерьез считаешь, что за несколько недель я сумею существенно повысить уровень их подготовки? Не ты один, Глеб. Сейчас ведутся переговоры со многими боевыми офицерами. Ваше возвращение во флот спасет жизни 1000 вчерашних мальчишек. В любом случае, ты ничего не теряешь. Мы возобновляем картографию и патрулирование секторов периферии, а значит, ты всегда будешь находиться на острие поисков. Если искусственные интеллекты с Роуга проявят себя или будут обнаружены, ты узнаешь об этом одним из первых и... Я понимаю, жестом прервал его Глеб. Несколько минут он напряженно размышлял, взвешивая какие-то внутренние доводы. Пару лет назад он бы отказался и пошел дальше своей дорогой. Тогда он был одинок, да и сам ощущал себя одиночкой. Немногое изменилось с той поры, но даже малости оказалось достаточно, чтобы услышать среди множества доводов полковника всего лишь один, решающий – мальчишки. Он сам был призван на войну, едва вступив во взрослую жизнь. Видел столько смертей, что в какой-то момент перестал сострадать. Понадобились годы, чтобы в душе воскресли человеческие чувства, и он не мог позволить себе потерять их вновь. «Вот что я скажу тебе, Денис». Глеб подошел к озерку, зачерпнул ладонью воды, плеснул себе в лицо. «Нельзя недооценивать колониальные искусственные интеллекты», обернувшись, произнес он. «Да, они не боевые машины, но в этом и заключена сложность. Действия боевого искусственного интеллекта можно прогнозировать с минимальной долей погрешностей, но андроиды серии Хьюга не ограничены рамками однажды запрограммированных боевых задач. Они свободны в выборе средств для достижения цели и уже доказали, что способны действовать неординарно, принимать неожиданные решения. Созданная ими система ценностей до сих пор не изучена. Ясно лишь одно, что человек для них уже не божество, не хозяин, а скорее удобный объект для манипуляций. К чему ты клонишь? Не все так очевидно, и разведуправление вполне способно ошибаться, неверно трактовать факты. Исчезновение бывших офицеров Альянса, закупка тяжелых вооружений – все это может служить лишь отвлекающим маневром. На примере Варла андроиды ясно показали, что человеческая психология для них не является тайной. Сталкивать лбами отдельные планетные цивилизации на деле оказывается совсем несложно. Они не успели нанести удар по Стеллару, пока там базировался объединенный флот. Но Дэвид и ему подобные найдут другой способ добиться господства в космосе. Они раздуют пламя локальных конфликтов, спровоцируют новое противостояние, сожгут в нем сначала отделившиеся эскадры, а затем и остатки объединенного флота, а сами же останутся в стороне наблюдать за развитием событий. Постарайся донести эту мысль до командования. Ты не преувеличиваешь? Я имел возможность понять, как мыслят воинствующие Хьюго. Не забывай, что Ника побывала у них в плену. Уж она-то сумела сформировать для меня объективную картину происходящего. Кстати, как у нее дела? Глеб помрачнел. Надеюсь, что хорошо, с усилием ответил он. Давай не будем отклоняться от темы. Как скажешь. Я доведу все сказанное тобой до адмирала Вербицкого. А теперь мне нужен ответ. Дымов сумрачно кивнул. Похоже, что ловушка, устроенная им на Эридане, в ближайшее время действительно не сработает. В сложившейся ситуации ловить Дэвида на информационную приманку – занятие безнадежное. Под чьим командованием я окажусь? Самое плачевное положение с боевой подготовкой сейчас на кораблях Кьюиганской эскадры, повторил Ремезов. Ею, как ты знаешь, командует адмирал Нечаев, но он сейчас баллотируется в президенты и просил подобрать заместителя, который фактически будет руководить эскадрой в течение переходного периода. И кто кандидат? Тебе известно о попытке создания космического халифата и атаке ширианцев на Форт Стеллар? Естественно. Наш человек сейчас находится на Афине. Полковник Шайгалов дал предварительное согласие возглавить эскадру Кьюига. Хорошая кандидатура, уважительно произнес Дымов. У него талант адмирала. Бой за Стеллар наглядно доказал это. Пойдешь к нему в подчинение? Глеб кивнул. Он уже принял решение. «Пойду». «Рад, что ты согласился», — Ремезов протянул руку. «Наши пути и цели временно совпали», — произнес Глеб, ответив на рукопожатие. «Преодолеем трудный этап, а там посмотрим, останусь ли я во флоте». Денис лишь усмехнулся в ответ. «Глеб, наверное, никогда не изменится. Логичный, резкий и откровенный. Он был чужд фальши. Все делил на черное и белое. Как будто не понимал, что жизнь на самом деле состоит из полутонов. И все равно он нам нужен, как и десятки других офицеров, прошедших войну. Иначе не устоим. Лишь погубим эскадры молитвами Воронцова. Система Кьюик. База флота колоний. Первое знакомство с уверенным ему кораблем произвело на Глеба сильное впечатление. Внешние обводы корпуса фрегата «Артемида» напоминали пулю, разделенные на сегменты пятью выступами перпендикулярных к оси вращения корабля артиллерийских палуб. За короткий послевоенный период космическая техника претерпела значительные изменения. Фрегат «Артемида» отличался от своих предшественников габаритами, формой, вооружением. Взгляд Дымова с трудом находил знакомые элементы конструкции. Глеб понимал, что перед ним тщательно продуманный синтез технологий. Даже при беглом осмотре было ясно. Космический корабль сочетает в себе все лучшее, надежное, что было создано во время войны конструкторами колоний и Земного Альянса. Истребитель «Пума» зашел со стороны носа и начал облет, двигаясь по спирали вдоль корпуса фрегата. Глеб не спешил. Истребитель медленно чертил заданную траекторию, пока Дымов внимательно изучал компоновку боевых надстроек. По мере приближения корпус Артемиды начал разделяться в восприятии на тысячи отдельных элементов. Мощно бронированный, заостренный нос корабля занимала установка генератора короткоживущей плазмы, удар которой способен испепелить астероид средних размеров. Далее, между мощными выступами брони, образованными первой и второй артиллерийскими палубами, в углублениях, сегментированных продольными ребрами жесткости, располагались батареи тяжелых ракетных установок. В следующей группе, между вторым и третьим выступами, были смонтированы шахты электромагнитных катапульт, предназначенных для запуска истребителей, и вакуумные доки для их приема. Средняя часть фрегата вздымалась локационной надстройкой. Чуть ниже из борта выступали два прилива, похожие на короткие массивные крылья, на поверхности которых четко просматривались захваты насильственного удержания, шлюзы, грузовые порталы. Эти устройства служили для стыковки с фрегатом технических носителей, а при необходимости парковки двух ракетно-артиллерийских платформ или дополнительных модулей тяжелых плазмогенераторов, что вдвое увеличивало ударную мощь корабля. За локационной надстройкой и стыковочными пилонами были видны еще два выступающих ребра, четвертая и пятая артиллерийские палубы. За ними секции маршевой тяги и устройства гиперпривода, защищенные наиболее мощным бронированием. Генератор плазмы главного калибра, наступательные орудийно-лазерные комплексы, батареи тяжелых ракет, системы антилазерной защиты, многочисленные установки противоракетной обороны, скорострельные зенитные орудия, а также интегрированные в обшивку эмиттеры суспензорного поля, все это в комплексе обеспечивало кораблю невиданную ранее ударную и оборонительную мощь. А наличие на борту собственных эскадрилей аэрокосмических истребителей давало фрегату возможность к осуществлению автономных рейдов вне состава эскадры. Изучая корабль, Глеб обратил внимание на симметричность корпуса относительно оси вращения и грамотную компоновку артиллерийских палуб. Их диаметр возрастал к центру и уменьшался к носу и корме, что обеспечивало возможность одновременной работы всех орудий. Стартовые стволы ракетных шахт и электромагнитных катапульт, заглубленные в нишах, затрудняли противнику атаку этих наиболее уязвимых элементов конструкции, не снижая их функциональности. Компоновка отсеков и палуб внешнего слоя не оставили его равнодушным. Корабль отвечал самым высоким боевым требованиям. Теперь следовало понять, насколько подготовлен экипаж Артемиды, с какой эффективностью командиры и операторы боевых постов способны использовать вверенную им техногенную мощь. «Пума-1, прошу разрешения на посадку», — произнес он в коммуникатор. «Пума-1, четвертый вакуумный док открыт. Данные для сближения в процессе передачи. Прошу включить автопилот для осуществления регламентированных процедур». «Артемида, понял вас. Автопилот включен». Истребитель изменил курс. Через минуту, отработав двигателями торможения и коррекции, «Пума» Дымова попала в поле удержания, и неодолимая сила, мягко, но уверенно, увлекла машину в открытый посадочный док. Старшие офицеры встретили Дымова на предшлюзовой площадке. Он спокойно вытерпел формальности, выслушал доклады командиров палуб, поймал немало настороженных, откровенно изучающих его взглядов, затем отдал команду вольно, снял гермоперчатку, поздоровался с каждым из присутствующих. Необычные чувства владели Глебом. Он смотрел на незнакомые лица, еще не чувствуя контакта ни с кораблем, ни с экипажем, но уже понимая, что отвечает за их жизни, несет полную ответственность за боеспособность фрегата. «Командор, в кают-компании все готово к обеду», — обратился к нему полковник Золотарев, временно исполняющий обязанности капитана Артемиды. «Надеюсь, вы произнесете речь перед экипажем?» Дымов кивнул. «Произнесу. Чуть позже». Он натянул гермоперчатку и внезапно скомандовал. «Боевая тревога!» На лицах офицеров отразилось недоумение. Некоторые скривились. Несколько откровенно злобных взглядов скользнули по новому командиру, но не задели, не обожгли его. «Групповая цель по левому борту!» До офицеров дошло, что он не шутит. «Командир третьей артпалубы, ко мне!» Перед Дымовым тут же появился капитан Штокман. Низкорослый, коренастый, он держался спокойно, уверенно. Грубые черты лица и массивное телосложение выдавали в нем уроженца Эригона. «Проверим боевые отсеки. Ведите, капитан!» По кораблю звучали сигналы тревоги. От предшлюзовой площадки Глеб в сопровождении командиров палуб проследовал по короткому коридору к транспортной системе. «Палуба 3» высветилась на дисплее. Мягкая сила увлекла людей в стремительное, контролируемое перемещение. На миг захватило дух. Затем ощущение полета схлынуло. Они стояли на платформе у развязки коротких туннелей, ведущих внутрь боевых отсеков и орудийных башен. Дымов произвольно избрал направление. Предупреждая его вопрос, капитан Штокман поспешил с докладом. «Орудийная башня номер 28». Глеб осмотрелся. Массивные люки боевых отсеков сияли индикацией гермозатворов, а вот коридоры оставались свободны. Работало основное освещение, ни одна из герметичных переборок не опустилась. «Десантный рейдер противника, процедура насильственной стыковки осуществлена», отчетливо произнес Дымов данные новой вводной. Офицеры недоуменно переглянулись. «Вы все уже мертвы», обронил Глеб, заметив, что никто не отреагировал. «Обшивка взломана. Вы погибли от декомпрессии. Штокман, ведите». Массивная герметичная дверь орудийной башни отворилась. Внутри боевого поста тускло сияли голографические мониторы, куда бортовая кибернетическая система Артемиды транслировала условные маркеры групповой цели. 5 корветов противника шли на сближение с фрегатом. Офицер, управляющий орудийно-лазерным комплексом, вскочил, вытянувшись в струнку. «Господин командор, комплекс номер 28 к стрельбе готов. Фамилия? Лейтенант Савичев. Почему без гермоэкипировки?» Дымов отыскал взглядом опломбированную нишу с установленным в ней боевым скафандром. «Тревога учебная. По регламенту. Ты погиб, лейтенант. Погиб бездарно. Не уничтожил корабли противника. Не надел скафандра. Не сделал ничего. Но молчать. Сколько времени прошло с момента подачи сигнала тревоги? 30 секунд. За это время ты, лейтенант, должен был успеть экипироваться и поразить группу целей. Теперь слушай меня внимательно. Даю тебе шанс все исправить. До декомпрессии отсека 30 секунд. Время пошло». Чтобы вскрыть нишу с боевым скафандром и облачиться в него, Савичеву потребовалось 2 минуты. «Майор Золотарев, здесь. Почему офицеры несут боевую вахту без гермоэкипировки? Виноват. Мы в границах системы базирования. Это не оправдание», — резко заметил Дымов. «Виноват. Исправим. Капитан Штокман, перечислите поражающие факторы при прямом попадании в отсек». «Декомпрессионный выброс. Перепад температур. Временный сбой кибернетических составляющих систем управления орудийным комплексом. Гибель лейтенанта, оказавшегося без скафандра, в расчет не принимается. Виноват». Глеб снова обернулся к лейтенанту, который только что завершил процедуру герметизации боевой экипировки. «Савичев, последняя вводная. Кибернетическая система управления огнем временно отключилась в результате прямого попадания. Декомпрессия отсека. Отказ энергоснабжения. До перезагрузки 40 секунд. Приказываю перейти на прямое мнемоническое управление под системой и уничтожить цели. Лейтенант на миг растерялся, но затем, опомнившись, бросился к креслу, хотя его движения в бронескафандре выглядели крайне неуклюже. 30 секунд потребовалось ему, чтобы соединиться через специальные модули импланта с контроллерами сервомоторов наведения. Орудийно-лазерный комплекс произвел 3 залпа, затем орудия ушли в перезарядку, а лазер продолжал бить, хотя маркеры целей по-прежнему сближались с кораблем. Ни одна из мишеней не была поражена, и Глеб прекрасно понимал, почему все так произошло. Лейтенант не имел опыта прямого мысленного управления подсистемами. Он не ощущал себя частью кибернетического комплекса. Его разум не привык напрямую воспринимать данные от сенсоров, и, как следствие, полная дезориентация замедлила его реакцию, превратила в самое слабое звено уцелевших цепей управления. Дымов, крайне раздосадованный таким результатом внезапной проверки боеспособности, отдал мысленный приказ кибернетической системе корабля, продублировав его вслух для напряженно наблюдавших за ним офицеров. «Повтор симуляции с новыми исходными данными. 2 групповые цели». Голографические экраны мгновенно отобразили 5 штурмовиков условного противника, появившихся из пространства гиперсферы практически на дистанции атаки. Их прикрывало звено аэрокосмических истребителей класса «Фантом». Глеб уже сидел в кресле. Его рассудок мгновенно вошел в прямой нейросенсорный контакт с исполнительными подсистемами. Орудийная башня с тихим гулом начала стремительный разворот. На 7-й секунде заработали гаусс-орудия комплекса, но не залпом, а поодиночке. Каждая по определенной цели. Отголоски работы сервомоторов точной наводки прорвались в помещении боевого поста. Маркеры штурмовиков внезапно начали гаснуть, демонстрируя затухающие сигнатуры. Истребители резко сманеврировали, уклоняясь от огневого контакта, но попытку отхода пресекла серия лазерных разрядов. Ведущий истребитель взорвался. Двум ведомым пришлось производить коррекцию курса, чтобы избежать потоков когерентного излучения и столкновения с обломками уничтоженного лидера, но их маневр, ограниченный в выборе вариантов, завершился плачевно. Обе машины настигли снарядные трассы. 25 секунд, сообщил бесстрастный голос о результатах стрельбы. Все цели поражены. Израсходовано 37% оперативного боекомплекта. Глеб отстегнул ремни, встал с кресла, поднял проекционное забрало своего гермошлема, обернулся к лейтенанту Савичеву. «Запомни, я никогда не потребую от подчиненного невозможных действий, но в совершенстве владеть вверенными системами будет каждый из вас. Отбой тревоги!» Дымов перевел хмурый взгляд на лица старших офицеров корабля. «Сбор в тактическом зале через 10 минут», – произнес он. «Торжественный обед и обращение к экипажу пока подождут». За 10 минут Глеб успел снять гермоэкипировку, умыться, сделать глоток воды и переступил порог тактического зала ровно в назначенный срок. 10 старших офицеров корабля дружно встали при его появлении. «Вольно. Прошу садиться». Дымов говорил ровно, не повышая голоса. Результат первой проведенной проверки неудовлетворителен. Боеспособность личного состава просто отвратительная. Он взглянул на собравшихся. «Майор Золотарев, поясните, при внезапном нападении на систему Кьюик, либо при действиях фрегата в глубоком космосе, с каким типом противника мы столкнемся?» «Наиболее вероятны 2 варианта», – откашлившись, произнес Золотарев. «Либо остаточные подразделения Земного Альянса, либо незаконные формирования частных армий, попросту говоря, флотилии грабителей и контрабандистов». «Да, именно так», – кивнул Дымов. Прошу заметить, обе упомянутые силы используют боевые системы искусственного интеллекта. Что это означает? Он выдержал секундную паузу. А это означает, что у нас нет и никогда не будет ни одного лишнего мгновения между сигналом тревоги и началом боя. Если экипаж Артемиды не приобретет должных навыков, то встреча с первым же каперским патрулем станет для нас последней. Капитан Горман, какова проникающая способность разряда спаренной 200-мегаваттной лазерной установки истребителя класса «Фантом»? Разряд способен прожечь отверстие в полутораметровом слое керамлита. Толщина внешнего бронирования орудийных башен Артемиды – 2 метра. Прекрасно. Значит, одно попадание любая из внешних огневых точек выдержит. Но существуют и более мощные лазерные орудия. Я уже не говорю о концентрированном огне Гаусс-орудий или разряде генератора плазмы. Рассмотрим попадание кумулятивной ракеты класса «Пиранья». Ваши соображения на этот счет? С большей долей вероятности прямое попадание ракеты прожжет броню орудийной башни. И вызовет нагреб внутреннего пространства боевого поста до нескольких тысяч градусов. Итак, одно попадание ракеты. Дымов ввел элементарный удручающий подсчет. Оно вызовет пожар, удар декомпрессии, размягчение материала внутренних переборок, деформирует внутренний люк, что подвергнет корабль еще большим разрушениям. Декомпрессионный выброс создаст реактивную тягу, приведет к толчку, который сведет на нет работу всех орудийных, лазерных и зенитных комплексов, внеся неучтенную поправку в расчеты прицеливания. В бою подобные ситуации возникают примерно каждые 10 секунд. Кроме того, противник будет применять нанопыль для ослепления сенсоров, бить электромагнитными импульсами, нарушая обмен данными между кибернетическими компонентами уже поврежденных, лишившихся надежной экранировки боевых отсеков. Я сейчас рассматриваю наиболее очевидные и прямолинейные воздействия. Не стану подробно развивать тему. И без того понятно, при поступлении сигнала тревоги все аварийные переборки должны быть автоматически опущены. Экипаж на боевых постах обязан нести службу в бронескафандрах. Навык прямого мнемонического управления под системами корабля обязателен для каждого офицера. В большинстве случаев способность человека правильно ориентироваться в цифровом пространстве сохраняет боеспособность атакованного узла корабельных коммуникаций. И, наконец, последнее из обязательных требований. Отсеки внешнего слоя должны быть заранее разгерметизированы. Аппаратура откалибрована для работы в условиях вакуума. Такая мера позволит избежать декомпрессионных выбросов во время боя, уменьшить потери среди личного состава, позволит сохранять боевой курс. Дымов выждал пару секунд. Затем добавил. Вопросы? Он заметил лишь злобные взгляды. Вопросов не последовало. Капитан Логвуд, обратился Глеб к командиру технической службы фрегата. К 22 часам подготовить план мероприятий по декомпрессии отсеков внешнего слоя, а также представить мне полный отчет о состоянии основных систем корабля. Майор Шершнев, жду аналогичного доклада по загрузке артпогребов, состоянию систем вооружений. Остальным составить список предложений и замечаний. Мнение старших офицеров будет учтено. Сейчас все свободны. Через 30 минут сбор в кают-компании. Все встали. Задержался только майор Золотарев. «Круто ты начал, командир», произнес он, когда герметичная дверь отсека закрылась за спиной капитана Штокмана. «Иначе нельзя!» Глеб присел. Разговора с первым помощником не избежать, да он и не старался уклоняться от нужной беседы. «Говори, на чистоту!» «Вот так сразу? В лоб?» «Нам воевать вместе!» Дымов не выносил прелюдий. «Давай на «ты», Александр Сергеевич. И без обиняков». «Хорошо». Золотарев уперся руками о тактический терминал. «Мысли у тебя правильные, но зачем вот так сразу? Толком ни с кем не познакомился. В курс дел не вошел. С кораблем не сжился. А уже регламент несения службы ломаешь». «Не в игрушки играем», — в тон ему ответил Дымов. «Не солдатиков расставляем по отсекам, а людей. Все равно неправильно действуешь. Озлобится экипаж». «Пусть. Пусть пропотеют. Озлобится. Первый же бой все поставит на свои места. 15 лет, как война завершилась, мы в своей системе». «А я месяц как вернулся с периферии. И скажу тебе прямо, ничего не закончилось. В любой момент поднимут по тревоге и бросят в пекло. Или ты не воевал?» Жесткий колючий взгляд ожег Дымова. «Воевал. Хочешь спросить о моем прошлом?» Глеб усмехнулся. «Спрашивай». «А что воздух сотрясать? Ты из офицеров Альянса. Я гражданин Элио. Этого достаточно?» «Нет». Золотарев встал. «В Альянских протоколах четко записано, ни один офицер, воевавший на стороне Альянса, не может занимать командных должностей во флоте колоний». «Что ж, твое право. Пиши рапорт по инстанции. Не волнуйся, я его не остановлю». «А я тебе на стол его не положу», — резко ответил майор. «Через пару дней выметут тебя отсюда». Дымов пожал плечами. «Поживем, увидим. А пока меня не сместили, изволь подчиняться полученным приказам». «Разрешите идти, господин командор?» «Иди». Дверь боевого поста плотно затворилась. Господин командор. Глеб некоторое время катал в мыслях непривычное для слуха словосочетание. Зачем согласился принять командование фрегатом? Знал ведь, не твое это. А что мое? Вернуться на Эдем? Кайле? Вместе с ней возрождать безжизненную планету? «Она тебя любит», — шепнул внутренний голос. Глеб кивнул в ответ на мысли. «Любит. Она жизни не видела. Заперлась в коконе своей мечты. Одна на борту станции боевого терраформирования. Вот и влюбилась в первого встречного». Айла нравилась Глебу, но допустить в душу острое щемящее чувство он не был готов. Не вырвался еще из омута войны. Немало тому способствовали 2 последних года, проведенных среди наемников Мантикоры. Периферия не тлела, как выразился полковник Ремезов. Она уже давно охвачена пожарами локальных войн. Только здесь, в центральных мирах, мало кто это замечает. «Каждый должен заниматься своим делом. Погасим мы пожар или нас пожрет пламя, еще неизвестно». Глеб сверился с внутренним ощущением времени. Пора идти на встречу с экипажем. Мысли горькие, ранящие, все еще бились в рассудке. Глеб знал только одно средство избавиться от них. Привести себя в норму, вернуть способность к трезвой оценке ситуации. Нужно работать, довести себя, корабль, экипаж до состояния полной боевой готовности. От бегства, которым стало бы возвращение на Эдем, толку сейчас никакого. Все равно на станции я долго не выдержу. А здесь, по крайней мере, востребован мой опыт. С такими мыслями он покинул тактический модуль, направляясь на первую встречу с экипажем Артемиды. «Боевая тревога!» — мягкий женский голос изливался из скрытых динамиков бортовой аудиосистемы фрегата Артемида. Веки лейтенанта Савичева дрогнули. Он открыл глаза, резко сел, едва не ударившись головой о низкий потолок ниши, в которой располагалась откидная койка. «Проклятие! Фрайк бы подрал этого нового командира!» Денис вскочил, стряхивая сонную одырь. «Третья тревога за сутки!» Бронескафандр, тонко подвывая приводами, тем временем самостоятельно покинул установленный в каюте специальный бокс и, двигаясь под управлением автоматики, остановился в центре тесного помещения, смещая бронеплиты, раскрываясь, чтобы лейтенант мог шагнуть внутрь бронированной оболочки. Савичев, продолжая мысленно проклинать всех и вся, принял недвусмысленное приглашение. На этот раз он не запутался в подключении датчиков системы жизнеобеспечения, не ушиб, как в прошлый раз, ногу, и вообще процедура экипировки заняла на 10 секунд меньше. Сегменты брони вновь пришли в движение. Полупрозрачное проекционное забрало гермошлема мягко подсветилось. Мигнули и погасли искры индикации, расположенные подле сенсорных кнопок по внутреннему ободу соединительного кольца. Включившийся коммуникатор транслировал вводные. 4 корабля противника в зоне сканирования. Класс крейсер. Зафиксирован запуск малоразмерных групповых целей. 5-я артпалуба. Отсеки с 9 по 18 под угрозой ракетного удара. Не дожидаясь окончания тестирования, Денис выскочил в коридор жилой палубы. Все стволы транспортной системы работали. Лишь зловещее красноватое освещение да неугомонный голос бортовой кибернетической системы напоминали, что фрегат находится под атакой и сейчас идет курсом боевого маневрирования. Дрожь, гуляющая по переборкам, в скафандре не ощущалась, да и гасители инерции пока работали исправно. Ага, было бы смешно, пройди все гладко. Савичев успел нырнуть в шахту гравилифта, когда корпус Артемиды содрогнулся от серии условных прямых попаданий. Боевые чипы импланта уже вошли в контакт с доступными подсистемами корабля, и сейчас в верхнем правом углу проекционного забрала развернулось оперативное окно, где мелькали коды отсеков, пораженных прямым попаданием вражеских ракет. «Дьяволы Элио, ну почему опять моя орудийная башня?» – обреченно подумал Денис. Злиться на командира было некогда. Пока он бежал по отрезку разгерметизированного коридора, массивный люк орудийной башни, считав данные с личного чипа Савичева, начал автоматически открываться. Несмотря на прямое попадание ракеты, половина оборудования работала. Сашка Стрельцов неподвижно застыл в кресле. Видимо, его вывели из строя по условиям вводных данных. По спине проскользнула дрожь. В стене отсека зияла уродливая дыра. Раскаленная броня светилась. Оборванные оптические кабели сплавились в единое целое с магистральным энерговодом. Голограмма, конечно, но все равно жутковато. «Сашка, живой?» Савичев сел в кресло, пристегнулся и, не дождавшись ответа, вошел в прямой нейросенсорный контакт с подсистемами орудийно-лазерного комплекса. Система наведения не отвечала. Отклик пришел только от резервных датчиков БСК «Аметист», да от главного сервомоторного узла орудийной башни. Задача вновь усложнилась. Несколько часов назад, во время предыдущей тревоги, они работали в паре со Стрельцовым, да и попаданий в их отсек не было. Секундная растерянность едва не стоила Денису условной смерти. Рой ракет, еще не разделивших боевые части, но уже сблизившихся с кораблем на критическую дистанцию, он заметил мгновением позже. И тут же произошла та самая чудовищная метаморфоза, от которой к горлу подкатывала тошнота, а мысли сбивались в ком, как будто слипались в ощущении собственной беспомощности, ничтожности по сравнению с бездной космического пространства, открывшейся перед ним и стремительно приближающимися целями. Первую тревогу двое суток назад он просидел в ступоре, глядя в глаза бездне, которая вливалась в разум через прямое нейросенсорное соединение. Что значит почувствовать себя частицей корабля, взглянуть в глаза Вселенной, испытать острое фантомное ощущение соприкосновения с бесконечностью? Савичев был измотан морально и физически, но на фоне непомерной усталости, накопившейся в процессе непрекращающихся учебных тревог, просыпалась злость. Сначала на командира, затем почему-то на самого себя. 7 секунд до разделения боевых частей. Он привык действовать иначе, без дыр в обшивке, без ощущения слияния с полуавтоматическими подсистемами, без избытка адреналина в крови, который сейчас даже не пыталась сгладить система метаболической коррекции, встроенная в скафандр. Секунды. Мгновения жизни, уносящиеся в прошлое. Злость, адреналин, страх. Денис не понял, в какой момент его мысли переключились не на собственные ощущения, а на мнемонический интерфейс управления уцелевшими подсистемами орудийной башни. Вакуум не передает звуков, но он почувствовал гулкую вибрацию, когда комплекс начал разворачиваться. Его рассудок ухватил цели. Мозг обрабатывал данные. Он подменил собой вышедшую из строя кибернетическую систему. Сознание помутилось и вновь, как в прошлый раз, вдруг начало болезненно расслаиваться, не в силах одновременно сопровождать десятки объектов. Но все же комплекс огрызнулся огнем. Часть ракет противника исчезла. Их стерла из восприятия серия оранжевых вспышек. И чудовищный удар обрушился на поврежденную орудийную башню. Сосредоточившись на ракетах, Денис не успел отреагировать на появление маркеров, обозначающих звено штурмовиков условного противника, и тут же поплатился. Проекционное забрало гермошлема начало мутнеть. Ощущения нейросенсорного контакта оборвались. Лишь на фоне матовой черноты перед глазами сияли две надписи. «Орудийная башня номер 28 уничтожена». «Лейтенант Савичев, вы условно мертвы. Сервомоторы скафандра заблокированы до завершения боя». Тьма навалилась со всех сторон. Денис внезапно понял. У страха есть оттенки. Если минуту назад он боялся не успеть промахнуться, вновь оказаться среди аутсайдеров, то сейчас в мысли вплелись иные тревожные нотки. А что, если никто на корабле не справится со своей задачей? Фрегат Артемида будет разрушен, а его главная кибернетическая система условно сдохнет? Кто в таком случае включит сервомоторы моего скафандра по завершении учебной тревоги? Боевая тревога. Лейтенанту Савичеву казалось, что он только секунду назад сомкнул веки. И вот опять, какой уже раз его пробудил мягкий голос, от которого нервная дрожь обдает холодком вдоль спины. Тело реагировало машинально. Он еще не стряхнул сонную одурь, когда бронепластины боевого скафандра начали сдвигаться. 5 секунд, он окончательно проснулся. Месяц назад Денис бы не поверил, скажи ему кто-то, что от каюты до орудийной палубы можно добраться за 15 секунд, да еще и в полной гермоэкипировке. «Саня, живой?» «Система сдохла! В нас пока не попали! Но на второй палубе проблемы! Включайся!» Бездна рванулась навстречу мириадами звезд, сотнями целей. Фрегат «Артемида» двигался боевым курсом. Плазменная установка главного калибра только что произвела выстрел. Борта озаряли вспышки от работы пусковых ракетных шахт и непрерывного огня артиллерийских комплексов. За кораблем тянулся длинный шлейф обломков, но лишь малая часть условно изуродованных фрагментов брони и механизмов принадлежала корвету. «Командор Дымов, пожалуй, будет доволен», — промелькнула в рассудке Савичева торжествующая мысль.